Глава 14. Взрыв парового котла — это смешно только в книжке пролетающего хулигана Карлсона и его доверчивого малолетнего друга. А вот наши предки прекрасно понимали, что с паром шутить не стоит. Великий американский писатель Марк Твен знал, о чем писал, когда его герои хватались за сердце при упоминании о взрыве паровой машины. Может быть, паровой котел взорвался бы и сам. Много ли ему было нужно старому и перегретому, чудом вытянувшему паровоз с рушащегося моста? А может быть, ему хватило бы толчка при падении на рельсы? Но все получилось совсем уж классически. Мы слетели с рельсов и врезались в бетонную опору. И котел, разумеется, взорвался. Судя по всему, основной выброс пара и осколков произошел вперед, в не кстати подвернувшуюся преграду. Опора была иссечена и густо утыкана горячими металлическими обломками. Но и того, что ударило назад, нам бы хватило. Вот только хмель открыл все-таки свой портал. Он возник в кабине буквально на один миг. Я успел увидеть в колышущемся зеркале маленькую аккуратную комнату, кровать, книжный шкаф, окно, прикрытое легким тюлем, а за ним светящиеся окна многоэтажки. Через секунду паровоз воткнулся в опору, котел взорвался. От торможения нас всех выбросило вперед, и мы влетели бы из Центрума в Москву. А кое-кто, возможно, продолжил бы двигаться через окно. Момент инерции при переходе из мира в мир сохраняется. К счастью для нас, портал просуществовал не больше секунды. Ровно столько, чтобы отразить своей обратной, непроницаемой стороной град осколков и первую, самую яростную волну пара. Потом портал исчез. И нас ждало свидание с рычагами, маховиками и прочей паровозной машинерией. Не очень приятное свидание. Но одно то, что никто из нас не влетел в топку, которая от удара распахнулась, можно было считать удачей. «Я не люблю, когда зря!» — воскликнула Эйжел, с возмущением посмотрела на свою правую руку, покоящуюся на груди в самодельном лубке. «Все зря!» «Мы пересекли разлом», — напомнил я. «И что?» — развела руками Эйжел. «Сильно нам это помогло?» У меня болело, казалось, все на свете. И это при том, что я уже сожрал несколько таблеток земного обезболивающего и две местные пилюли, чей состав вызывал у меня большие сомнения. Почти наверняка земные наркополицейские за любую такую пилюлю вкатали бы мне хороший срок. Но серьезных травм у нас почти что не было, кроме сломанной руки Эйжел. Ашот ухитрился вывихнуть большой палец. Видимо, это больно, потому что орал он как резанный. Эйжел посмотрела на него, выругалась и вправила палец левой рукой, после чего занялась своим переломом. Хмель приложился головой, получил легкое сотрясение, но беспокоился, похоже, об одном. Не вернулось бы заикание. Я обошелся многочисленными синяками. Старый хрыч Погаса вообще был невредим. Сам он это объяснил просто. «Моя девочка меня никогда не обидит». В общем, учитывая все обстоятельства, переправу можно было считать успешной. Вся проблема была в том, что наш паровоз годился теперь только в металлолом. Да и то, если стоимость его доставки в Гранс будет сочтена выгодной. А на полустанке, как две капли воды, похожим на оставшийся на той стороне разлома, своих транспортных средств не было. Но кроме дрезины, на которой смотрительница станции, как мы узнали, любила порой ездить в разлом, смотреть на звезды и пить пиво в тумане. Одного взгляда на эту немолодую, но крепкую и сексапильную бабёнку было достаточно, чтобы понять страсть Петрайха к путешествиям в разлом. Ах, не только звездами они любовались, и пиво с виски пили. Похоже, еще и мост проверяли на прочность путем раскачивания. Однако к исчезновению моста и, следовательно, разлуке с Петрайхом госпожа Адмира Вильдегун, смотрительница станции, отнеслась совершенно философски, даже с облегчением. Видимо, надоел ей разлом хуже горькой редьки. Да и Петрайх, похоже, надоел. Пока ее муж Тиагар, вполне представительный на вид, черноволосый и смуглый, вместе с Погаса обследовал остатки паровоза, Адмира с живейшим интересом расспрашивала нас о путешествии. Может быть, для отчета, а может быть, просто из любопытства. В конце концов, эту историю ей теперь пересказывать всю жизнь, приукрашая по мере сил. Заформенную юбку госпожи Адмиры цеплялись, застенчиво глядя на нас, двое детишек-погодков. Девочка лет 3 и мальчик лет 4. Детишки были светловолосыми, голубоглазыми и вообще удивительно походили на маму. Или на Петрайха. «Дрезину могу дать», — сказала Адмира. «Вообще-то не положено, но как мне вас остановить? Вы с оружием, пограничники. Вон там в сраюшке стоит. Если хорошенько приналяжете, то к вечеру доберетесь до Иртана. А Иртан — станция узловая. А там каждый день 2-3 состава проходят, а то и поболее». «Может, есть какой-то прямой путь, короткий?» — с надеждой спросил я. «Прямее железки тут пути нет», — усмехнулась женщина. «Ее в старину строили, как по линеечке вели, горки равняли, овраги засыпали. Берите, дрезина хорошая». «Все зря», — горько сказала Эйжел. У нее опять исчез всякий акцент. «Не люблю, когда боль зря. Мы твоих друзей только в Мариное догоним». Я понимал, что она имеет в виду. Штурмовать штаб корпуса мы, конечно, не сможем. Даже отбивать друзей от службы собственной безопасности погранвойск был авантюрой. Пытаться их вызволить в городе, целиком и полностью контролируемым пограничниками, было полным безумием. Адмира тоже ушла к паровозу. Крушение вызвало живейший интерес у всех обитателей полустанка. А мы, воспользовавшись любезным приглашением, сели в увитой цветами беседке, все-таки чувствовалась женская рука, и откупорили пиво, любезно предложенное мужем смотрительницы. Пиво было не то, что пил Петрайх, бутылки помельче и из темно-коричневого, а не зеленого стекла. Сурганское, как я слышал, одно из лучших в центре. Первый же глоток подтвердил слухи. Пиво оказалось светлым, легким, но горьковатым и с отчетливым привкусом хмеля. Я такое и на земле любил больше всего. «Что будем делать?» — спросил Ашут. «Какие мысли, Иван?» «Командуй», — добавил хмель, глотнул пиво и приложил бутылку ко лбу. «Холодненькое». «Почему я?» «А кто еще?» — пожал плечами Ашут. «Ребят, я вообще-то самый молодой в команде», — напомнил я. «Даже дед в центре дольше меня ходит. И вообще я музыкант, а не спецназовец. И портал у меня самый нелепый из всех возможных, поверьте». Ашот и Хмель внимательно смотрели на меня. «Он серьезно», — сказала Эйжел хмуро. «Иван, размер твоего портала», — Ашот ухмыльнулся, «так же, как длительность пребывания в центре, не имеет никакого отношения к тому, кто в нашей группе главный». «Равно как боевые навыки и величина IQ», — добавил Хмель. «Ударник, если ты не понял, что именно ты лидер среди оставшихся, то ты совсем дурной», — сокрушенно произнесла Эйжел. «Но даже это ничего не меняет. Сейчас главный человек 16-й заставы ты, и решать тебе». «Вот тяна». «Нет, я совсем не против был командовать и принимать решения. Просто на заставе это всегда делал старик или все же ведьма посредством старика. Ребята, не ждите от меня чуда, хорошо?» — сказал я. «Если бы я знал, что делать, то уже делал бы». «А ты подумай», — посоветовал Хмель. «Мы пока пиво попьем, а ты подумай». «Пиво тоже можешь пить», — великодушно разрешил Ашут. «Предлагаю разогнать бегом дрезину, заскочить на нее и поехать», — сказала Эйжел, опять пренебрегая акцентом. Юмористы. Я сидел, пил пиво, наблюдая за Пагасса, который о чем-то оживленно беседовал с Теогаром возле обломков паровоза. Похоже, Теогар пытался на что-то уговорить машиниста, а тому предложение не нравилось. Пагасса махал руками, один раз чуть ли не замахнулся на Теогара, потом вроде остыл и стал внимательно слушать. Адмира тоже заговорила с ним. Пагаса почесал затылок. Потом они с Теогаром ушли куда-то за станционное здание. «Пойду-ка я пройдусь», — сказал я и двинулся за ними. Ситуация виделась мне совершенно тупиковой. Если вернуться на Землю и, допустим, угнать автомобиль, в центре мы с ним попадем снова в район Антарии. Автомобиль при удаче протянет в центре несколько часов. За это время мы далеко не уедем. Самолет мы не угоним, да и управлять им не умеем. Тем более эта техника более сложна и выйдет из строя еще быстрее. Вернуться на Землю, поехать в ту точку, откуда портал откроется, куда-нибудь в район Марине или на узловую станцию Иртан. Не знаю я, куда ехать. Да и на это требуется время. Окажется, нужное нам на Земле место где-нибудь в Эфиопии или в Австралии, и что дальше? В общем, надо было обходиться своими силами. Тем, что мог дать нам центром, а конкретно эта чахлая станция на краю разлома, то есть дрезиной. Но дрезина медленная. Никакого выхода. Прям хоть пользуйся советом Эйжел. Разгоняй дрезину бегом и катись. Я пошел к длинному и высокому обвершалому по гаузу, стоящему тут, видимо, со времен пластиковой чумы, и с того же времени не ремонтировавшемуся. Стекла в окнах были давно выбиты, даже осколков почти не осталось. Я из любопытства заглянул. В темном пространстве угадывались рельсы, старые вагонные колеса, тросы, железные листы, склад металлолома. К чему он тут? Железо стоит денег, скамейка смотрителей давно могла бы его продать и неплохо заработать. Похоже, Тиагар как раз уговаривал Пагаса продать останки паровоза, чем и вызвал бурную реакцию машиниста. Но зачем ему еще несколько тонн ломаного железа? Может, это какая-то психическая патология? Я пожал плечами и обошел Пагаус по скрипучему гравию. Здесь не было никаких беседок и цветочков. Явно территория Тиагара, а не Адмиры. У меня в голове постепенно сложилась целая история. Сумасшедший мужик, собирающий старые железки и мечтающий, допустим, соорудить из них чудо-паровоз. Его жена, которая, разозлившись на невнимание мужа, завела любовника с другой стороны разлома, ездит ночами на свидание, качая мускулистыми руками рычаги дрезины. А что? Паранойя, страсть и немного секса — прекрасный сюжет для мелодрамы. А если в конце кто-нибудь свалится в разлом, то и опера может получиться. Усмехнувшись, я завернул за угол Пакгауза. И остановился, как громом пораженный. Передо мной стоял железный дракон. Он был невелик, 1,5-2,5 метра в высоту. Дракон опирался на изогнутый хвост, сделанный из скрученного рельса и когтистой лапы, в которых угадывались ломы, монтировки и завитые спирально решетчатые вагонные ступеньки. Пасть дракона была сооружена из паровозной топки, только небольшой, как у локомотива Пагаса, а принадлежавшей какому-нибудь маленькому маневровому паровозику. На туловище пошли те же рельсы, а также железные двери, жестяные фонари, куски семафора и совсем уж неопознаваемые мной предметы. Дракон был покрыт ржавчиной, но странное дело, она оказалась частью замысла скульптора, придавала дракону цвет и чешуйчатость. С ума сойти. На любой земной выставке авангардного искусства этот дракон стал бы звездой экспозиции. И он тут был не один. Огромное, аккуратно засыпанное гравием пространство было утыкано самыми разными скульптурами. Драконы и собаки, мартыш и что-то похожее на лошадь, но даже в виде скульптуры явно лошадью не являющейся. Миниатюрное здание. Я опознал Министерство иных миров с крошечными человечками под крышей, знакомую мне лишь по фотографиям громаду пограничного штаба и, как ни странно, Эйфелеву башню. Люди. И это были не карикатурные схематичные изваяния. Железные люди были узнаваемы и реальны. Вот сам Тиагар с двумя старшими детьми, а вот Адмира с младшими и рядом с ней Петрайх. Выходит, Тиагар знал об измене супруги? Я вдруг с болезненным стыдом понял, как глупо судить о людях по первому впечатлению. Для непритязательной мелодрамы или оперетки, может, это и годится. А что у людей в душе на самом деле? Это можно понять только когда или если они сами это покажут. А может, лучше, чтобы не показывали. Тиагар, бросив на меня быстрый и равнодушный взгляд, продолжил разговор с Пагасом. «Изогнутый мост», — энергично жестикулируя, сказал он. «Рельсы петлей. Я сделаю, я видел, как это было. И летящий паровоз, уже разрушенный, и из котла бьет пар. Пара не будет, но все его увидят. И паровоз, конечно, будет немного касаться земли. Но этого никто не увидит. Я знаю, как. Я сделаю. Но я не хочу работать с другим железом. Мне нужно это настоящее, которое летело. Я же знаю законы. Ты имеешь право выкупить паровоз после крушения по цене лома. Я не могу, ты можешь. Выкупи, я дам деньги. Может, только не все сразу». Он обернулся к Адмире, так кивнула, твердо и уверенно. «Это будет лучшая моя скульптура». «Продай железо», — попросила Адмира. «Ты же видишь, он у меня гений». Пагаса посмотрел на меня, будто спрашивая совета. Я кивнул. «Я выкуплю свою девочку», — сказал старик и откашлялся. «Машины не боятся доменных печей. Они перерождаются в огне. Но иногда, очень редко, у них бывает и лучшая судьба стать памятником. Я выкуплю паровоз, художник. И денег мне не надо. Я подарю его тебе. Это лучшее, что я могу сделать для машины, на которой провел всю жизнь. Сделай так, чтобы она летела и не падала. Но я так не могу, — как-то по-детски сказал Тиагар, прижимая руки к груди. Я вдруг заметил, что у него очень тонкие кисти и пальцы. Это были бы руки музыканта, если не бугрящиеся под рубашкой мышцы и изрезанные, обожженные, загрубевшие пальцы. Этот человек творил удивительную красоту, но он работал с железом, а железо не щадит плоть. Я хочу как-то с тобой расплатиться. «Помоги ребятам, если можешь», — сказал Пагаса. «Это они затеяли такую авантюру, и они хотят помочь друзьям, а это хорошо». «Я не могу починить паровоз», — растерянно сказал Тиагар. «У нас есть только дрезина. Теперь она не нужна, правда, Адмира?» «Теперь нет. Теперь не нужна», — сказала женщина. «Господи, да что же за немыслимый любовный треугольник у них тут был?» «Тиагар», — я шагнул вперед, — «скажи, у тебя ведь есть сварочный аппарат?» «Конечно», — с удивлением ответил он. «Как же иначе?» «Ацетилен?» «Ацетилен». «Ты сможешь подарить нам два баллона и кое-что сварить?» «Смогу», — радостно сказал Тиагар. «А что сварить?» Я поискал глазами какую-нибудь железку или палку. Не нашел. Скульптор содержал свой открытый выставочный зал в полном порядке. Тогда я поставил недопитую бутылку пива, которую все еще держал в руке, достал перочинный нож, самый обычный, Викторинокс, в котором пластиковые щечки когда-то заменил на собственноручно выточенные деревянные. Кстати, еще до центрума заменил. Пластиковые сломались от времени. Выдвинул маленькое лезвие, подошел к глухой стене Пакгауза. То ли из-за местной розы ветров, то ли по случайности, здесь сохранился достаточно большой кусок посеревшей от времени штукатурки. На нем я и стал вычерчивать то, что хотел получить от Тиагара. «А-а-а!» — задумчиво произнес он через минуту. «Понял». «Сможешь?» — спросил я. «Да, только вот это... как оно называется? Форсунка?» «Сопла», — сказал я по-русски. «Сопла», — старательно повторил он незнакомое слово. «Его надо вот таким сделать». Несколькими резкими движениями собственного ножа, куда более внушительного, чем мой, он подправил чертеж. «Я не инженер, не знаю», — признался я. «А почему ты так решил?» «Так красивее», — сказал скульптор. «То, что красиво, лучше работает». «Он прав», — сказал из-за его спины Пагаса. «Это я тебе говорю, а я знаю. Мы экспериментировали с реактивной тягой. Для серьезного дела не годится, но сопла были такими. А их считали настоящие инженеры». «Значит, не получится?» — переспросил я. «Ну почему же? Не годится для серьезного дела, а для дрезины?» Пагаса усмехнулся. «Попробуем». Рычаги, посредством которых дрезина приводилась в движение, были срезаны, как и большая часть механизма. Остались рама, колеса и тормоза. И два баллона с ацетиленом, один из которых был соединен через редуктор каучуковой трубкой с соплом. Сопло было прекрасное, большое, размером с казан, на котором в Азии готовят плов на целую свадьбу. Собственно говоря, именно казаном, точнее, его местным аналогом, сопло и было в девичестве. «Бред сивой кобылы», — сказал Ашот. «Ударник, мы впрямь просили тебя что-нибудь придумать, но что-нибудь реальное». «Не нравится пепелац, скрипач?» — с иронией спросил Хмель. «Да не нравится», — взвился Ашот. «Гравицапа у него нет. Ребята, он не поедет. А если поедет, то взорвется. А если не взорвется, то все равно скорости никакой не даст. Надо было не тратить 4 часа на это рукоделие, а гнать дрезину вперед. Проехали бы уже 50 км бы проехали». «До Иртана 200 с лишним километров, — заметил Пагаса. «Если будете очень стараться, то разгоните дрезину 20-25 км. Но 10 часов такой темп не удержите». «А эта бандура до скольких разгонит?» — требовательно спросил Ашот. «Тяга большой не будет, и не надейтесь. Чистый ацетилен без керосина и кислорода, топливо плохое». «Ты-то откуда знаешь?» — удивился я. «Я Бауманку кончал», — гордо сказал Ашот. «Понятно? Я инженер по образованию». «Когда ты ее кончал-то?» — насмешливо спросил Хмель. «При Ельцине или при Горбачеве? По специальности хоть день работал? Ты давно не инженер, ты коммерсант!» Ашот побагровел. «Я не коммерсант!» — закричал он. «Я пограничник! А что фирма на земле есть, так надо патроны покупать, папе и маме помогать, девушек в ресторан водить!» «Ребята, спокойно!» — я поднял руки. «Брейк! Поедет эта фигня или нет? Разгонится или встанет? Проверим на опыте. Если бы у Тиагара еще оставался кислород, поставили бы кислородный баллон, но кислород кончился на сварке. Если бы в центруме существовал керосин, добавили бы насос с керосином, но керосина тут нет. Обошлись тем, что имеем. Кто боится, может остаться здесь или вернуться домой. Я поеду, попробую». Ашот витиевато выругался по-армянски и совершенно спокойно сказал. «Ну так бы сразу и сказал. А то развел демократию, нравится, не нравится. Не нравится, но поедем. Мне, может, много чего в жизни не нравится, но альтернативы-то нет». «Вот это правильно», — одобрила Эйжил. «Все равно я не могу качать рычаги, рука поломана. А у тебя пальчик болит». Ашот заворчал, но отвечать не стал. «Пошли?» — спросил я. И поправился. «Пошли». Мы забрались на дрезину. 4 калеченных идиота, включая меня, дурака-предводителя. Хмеля, пребывающего в постоянной экзальтации после чудесного исцеления от заикания. Ашота с его больным пальцем и мрачными предчувствиями, как следствием технического образования. И Эйжил, наемницу с поломанной рукой и врожденным равнодушием к опасности. «Если вы взорветесь, то я сделаю вам красивый памятник», — пообещал Тиагар. «Люди будут приезжать со всех концов света, чтобы его посмотреть. Только вы постарайтесь взорваться поближе, чтобы я увидел». «Айда с нами», — предложил я без всякой обиды. «Художественные натуры, они все-таки прибабахнутые. И чем талантливее, тем прибабахнутее. Я это по музыке знаю». «Нет-нет!» — Тиагар отступил на шаг. «Я буду наблюдать». Хмель откашлялся и спросил. «А как у нас организовано зажигание?» «Мануально», — мрачно ответил я. Теперь, когда мы забрались на дрезину, вся затея представлялась мне гораздо менее оптимистично. 2 стальных баллона, 2 каучуковые трубки, 2 вентиля, чугунный казан, ибо его форма показалась наиболее красивой безумному скульптору и старому машинисту. И в довершение всего старый мангал, закрепленный над казаном решеткой вперед. Пагаса сказал, что это будет вполне приличный воздухозаборник. В дне мангала прорезали дыру, от которой к мангалу шел такой же нелепый, сваренный на живую нитку воздуховод. Все бы ничего, но вот использованные материалы вызывали слишком много ассоциаций. И не только у меня. Ашот вдруг захихикал и сказал. «Казан вижу, мангал вижу. А где шашлык? Где плов?» «Шашлык и плов будет из нас, если эта хрень рванет», — приободрил его я. «Погаса. Давай». Машинист уже держал наготове длинный шест, на конце обмотанный промасленной паклей. Он чиркнул спичкой, зажигая факел, и крикнул. «Пускай газ!» Я осторожно повернул вентиль. Зашипел ацетилен, вытекая в сопло. Погаса, зажмурившись, ткнул факелом. Гулко хлопнуло, потом загудело. Из казана ударил метровый факел огня, почти невидимый в солнечном свете. Газ горел, разбрасывая хлопья жирной черной сажи. Дрезина, подрагивая, стояла неподвижно. «Приехали, вылезай», — буркнул Ашот. «Говорил, надо рычаги качать, а не дурью маяться». «Подтолкнуть надо», — внезапно сказал Хмель. Спрыгнул и, упершись в раму дрезины, с натугой качнул ее вперед. Я хотел было спрыгнуть с другой стороны, но дрезина уже тронулась, покатилась медленно, но явно набирая скорость. Хмель торопливо запрыгнул обратно. «Гляди-ка, едет!» — с грустью прокомментировал случившееся Ашот. «Помчался наш пепелац!» Я осторожно открыл вентиль еще на полоборота. Казание захлопало. Пламя стало срываться. Я прикрутил вентиль обратно. «Подожди, пока скорость наберете!» — крикнул нам вслед Погаса. «Сейчас воздуха не хватает! На ходу можно будет поднять факел!» Станционные здания уплывали вдаль, за ними темнел заполненный туманом разлом. Поблескивали на солнце металлические скульптуры, на задах полустанка. Машинист и странная семья смотрителя махали нам вслед. «Мы ведь, скорее всего, никогда здесь больше не окажемся», — неожиданно грустно сказал Хмель. «Если бы не случайность, то не увидели бы этих скульптур, не познакомились с этими людьми». Дрезина набирала ход. Я приоткрыл вентиль чуть сильнее, пламя осталось ровным. Мы, пожалуй, делали уже 10-12 километров в час. «Чёрт возьми, ведь получилось!» — разглядывая наш затейливый движок, сказал Ашут. «Только мы, русские, можем сделать реактивный двигатель из казана и мангала». «Какой ты русский?» — ехидно спросил Хмель. «Ты армянин, в крайнем случае грузин». «Я русский», — не смутился Ашут. «Русский армянин. Чего тебе не нравится? Русский в данном случае прилагательное. Жил бы в Армении, был бы армянский армянин. Жил бы во Франции, был бы французский». «Может, ты и прав, что только русские могли такое придумать», — сказала Эйжил. «Только я обращаю ваше внимание, что собрали эту штуку в Сургане». «Да здравствует дружба народов!» — торжественно сказал Хмель. «Аминь!»